смерть Маликшаха положила конец величию и единству Тюркской империи. Его престол сделался предметом спора между его братом и его четырьмя сыновьями. И после нескольких междоусобных войн мирный договор примирил оставшихся в живых претендентов, утвердив окончательное отделение персидской династии, этой старшей и главной ветви дома сельджуков. Три младшие династии были керманская, сирийская и румская. Первая из них владычествовала над обширными и малоизвестными странами по берегам Индийского океана. Вторая выгнала арабских принцев из Алеппо и Дамаска. А третья, всех более нас интересующая, напала на римские владения в Малой Азии. Их возвышению содействовала великодушная политика Малика. Принцам своей крови, даже тем из них, которых он победил в открытом поле, он дозволял искать новых, достойных их честолюбия царств. Этим способом он удалял беспокойных людей, которые могли бы нарушать спокойствие его царствования. В качестве верховного главы своего рода и своей нации великий султан Персии требовал покорности и дани от своих братьев, царствовавших в Кермане и в Никее, в Алеппо и в Дамаске, от Абеки и эмиры, сирийские и месопотамские, развертывали свои знамена под сенью его скипетра, и орды туркмен разлились по равнинам Западной Азии. После смерти Малика узы единства и субординации ослабели и, наконец, совершенно разорвались. Снисходительность султанов из дома сельджуков возвышала из рабов до наследственных тронов и, по восточному выражению, из-под их ног поднимались, как пыль, тучи монархов. Один из принцев царского рода Кутульмиш, сын сельджукова сына Израиля, пал в битве с Алп-Арсланом, а великодушный победитель пролил слезу над его могилой. Пятеро сыновей убитого, полагаясь на многочисленность своих приверженцев, увлеклись честолюбием и жаждой мщения и объявили войну сыну Алп-Арслана. Две армии ожидали сигнала к бою, когда халиф, позабыв, что его величие не дозволяет ему показываться публично, вмешался в дело с целью примирить противников. Вместо того, чтобы проливать кровь тех, кто ваши братья и по происхождению, и по религии, соедините ваши силы для священной войны с греками, этими врагами Бога и его пророка. Они вняли его голосу. Султан обнял своих мятежных родственников, а старший из них, храбрый Сулейман, принял царское знамя, с которым завоевал и оставил своим потомкам римские провинции от Эрзерума до Константинополя и неизвестные западные страны. В сопровождении своих четырех братьев он перешел через Евфрат, Вскоре после того тюркский лагерь был раскинут в окрестностях Кутаи во Фригии, а летучие кавалерийские отряды Сулеймана опустошили свою страну вплоть до Геллеспонта и Черного моря. С тех пор, как империя стала приходить в упадок, малоазиатский полуостров не раз подвергался нашествиям персов и сарацинов, но хотя эти нашествия и были опустошительны, они были приходящим явлением. Более прочное завоевание было уделом турецкого султана, а его армии открыли туда доступ греки, желавшие владычествовать над развалинами своего отечества. После взятия в плен Романа слабый сын Евдокии 6 лет трепетал от страха под тяжестью императорской короны, пока двойное восстание не отняло у него в течение 1 месяца и восточных провинций, и западных. Оба взбунтовавшиеся вождя носили имя Никифора, но прозвища Бреннея и Вотаниата отличали европейского претендента от азиатского. Их доводы, или, вернее, их обещания, были взвешены в заседании дивана, и после некоторых колебаний Сулейман принял сторону Вотаниата, открыл свободный проход его войскам, шедшим из Антиохии в Никею, и соединил знамя полумесяца со знаменем креста. После того, как его союзник вступил на Константинопольский престол, султану было оказано любезное гостеприимство в предместье Хрисополя или Скутари, и в Европу был перевезен отряд из 2000 тюрков, ловкости и храбрости которого новый император был обязан поражением и взятием в плен своего соперника Бриения. Но за владычество в Европе было дорого заплачено утратой владычества в Азии. Константинополь лишился провинций, которыми владел по ту сторону Босфора и Геллеспонта, и получавшихся оттуда доходов, а ввиду того, что тюрки постоянно подвигались вперед, укрепляя переходы через реки и горы, не оставалось никакой надежды ни на их отступление, ни на их изгнание. Другой претендент на императорский престол обратился за помощью к султану. Одетый в пурпуровую мантию и в красные полусапожки, Мелиссен следовал за тюркским лагерем, а оставленные беззащитными города склонялись на увещания римского принца, который немедленно передавал их в руки варваров. Эти территориальные приобретения были закреплены мирным договором с императором Алексеем. Напуганный Робертом, император стал искать дружбы Сулеймана, и только после смерти этого султана расширил восточную границу римского мира до Никомедии на расстоянии почти 60 миль от Константинополя. Только защищенный со всех сторон морем и горами Трапезунд сохранил на окрестности Эвксинского понта свой прежний характер греческой колонии и отстоял свою принадлежность к христианской империи.